Глава 20. Окончательно и бесповоротно. Как по дороге и рассказал Стас, местные жители в большинстве своем очень отзывчивы и всегда готовы помочь всем нуждающимся, особенно бедным заблудшим туристам. Тем, что выглядели так, будто отрывались всю ночь на какой-то вечеринке, а потом очнулись в непонятной глуши в одних только вечерних шмотках, без денег и даже телефонов. Никто даже не спрашивал, как они умудрились отстать от тусовки. Видать, это было не так уж и удивительно, хотя места довольно глухие, и в этом поселочке не было даже отелей или пансионатов, чтобы все время натыкаться на похмельных, потерявшихся отдыхающих. Но так как здесь почти все так или иначе работают в сфере туризма и развлечений, никто все равно не удивился. Мало ли, всякое по пьяному угару бывает. Хорошо не в горах потерялись. Один из встреченных на дороге сонных жителей поселка сказал им, что они находятся вместе с названием какая-то там «щель», что повеселило Алину, и она так нервно рассмеялась, что почти сразу же забыла, где это. Где-то между морем и горами. Действительно, щель между двумя склонами. Вторая женщина, вышедшая в свой огород, дала им воды в бутылке и указала, куда отправиться дальше. В конце улицы жил старый грузин, дядя Вано, который промышлял частным извозом и мог отвезти их куда надо, с условием оплаты после поездки. Ведь все их богатство представляло собой один разбитый в хлам смартфон. Сумка Алины осталась где-то в каюте яхты, где ее стянул Стас, когда был еще злобным насильником. Большим сюрпризом стало то, что этот дядя возил туристов и местных на рынок на «Жигулях» 10-й модели, которая стояла у забора в тени большого дерева и будто бы ждала своих пассажиров. В Москве, даже в спальных районах, такую диковину уже сложно было увидеть. Несмотря на все уговоры Стаса, Алина осталась возле машины, пока он сам постучался в калитку и отправился улаживать с хозяином машины условия поездки. Ей было ужасно неловко появляться перед пожилым человеком в таком виде. Растрепанные волосы, мятое, едва просохшее и ужасно короткое платье на почти голое тело и босые ноги. Через несколько минут томительного ожидания в тени она не выдержала и осторожно заглянула на участок. Хозяин сидел за столиком в саду и пил кофе, аромат которого разносился по улице и вызывал невыносимую жажду свежезаваренного кофеина. Стас же ходил по узкой дорожке чуть в стороне, взад и вперед, и разговаривал по телефону. Наверное, ему его одолжил этот дядя. Их потенциальный извозчик оказался пожилым мужчиной, характерной внешности, носатый, седой, с густыми бровями и цепкими темными глазами. Он, как только увидел Алину в калитке, подскочил с места и заприглашал ее за стол выпить кофе. Блин, именно этого она хотела избежать. Было так неудобно вторгаться кому-то домой. Они и так собирались прокатиться без оплаты. «Да проходи, проходи, дочка! Как это не можете? Кофе свежий у меня, настоящий, турецкий. Вай, нельзя отпускать гостей, не напоив кофе!» «Что вы, спасибо, но мы очень торопимся!» Попыталась все же отказаться она, но Стас издалека махнул ей рукой, чтобы она согласилась, и продолжил говорить по телефону. Ему только на руку было то, что она засветилась перед дружелюбным таксистом. Сам-то он, наверное, отчитывался перед начальством о происшедшем. Или даже его отчитывали, судя по серьезному лицу и тому, как он то и дело нервно потирал лоб. Алина сдалась под натиском пожилого хозяина дома и уселась за стол. В итоге и кофе попробовала, не устояв перед его ароматом. Дядя Вано суетился вокруг, еще больше ее смущая. А потом он вдруг на третьем заходе беготни в дом, то за пирожками с сыром, то за вареньем из абрикосов, увидел ее босые ноги, которые Алина тут же попыталась спрятать под стол. «А ты что ж босая, дочка?» «Да я...» Алина жутко смутилась, все еще оглядываясь на своего спасателя, который все еще не шел на помощь. «Потеряла туфли. Каблуки высокие, ноги устали очень. Сняла и забыла где». Дядя Вано разразился причитаниями на своем языке вперемешку с русскими, охая и ахая, о том, как же это можно так потерять туфли. Захотелось провалиться под землю. «Я сейчас!» Хозяин снова спешно ушел в дом. Наконец-то подошел Стас и сел за стол на свободный, чуть скрипучий стул. «Тебя тут тоже кофе ждет!» Алина подвинула ему кружку с горячим ароматным напитком, озабоченно спросила. «Все в порядке?» «Более-менее», – неопределенно отмахнулся он и нахмурился, но кофе пригубил. Потом придвинулся к Алине чуть ближе и сообщил тихо. Катер Игнатова перехватили на границе с Абхазией, но его самого там не оказалось. То ли его не нашли в море, то ли уже успели высадить. Про Глухова никто ничего не слышал. Возможно, его унесло течением. Чагина повязали, как и еще троих на катере. «А девушки? Их освободили? С ними все в порядке?» — спросила Алина то, что ее волновало больше всего. «Да, их отправили всех в больницу под наблюдение на сутки, чтобы убедиться, что снотворное, которым их опоили, не вызовет побочных эффектов. С Варей все хорошо, я спросил». «Она, наверное, обо мне беспокоится». «Да, она волнуется, но ей ничего про тебя или меня не сказали. Легенду нельзя раскрывать свидетелям и потерпевшим». «А я? Что теперь будет со мной, раз я уже все узнала?» «Пока не могу сказать. Этот вопрос будет решаться не со мной. Но я сделаю все, чтобы тебя отпустили и взяли под охрану как свидетеля, пока не поймают всех, кто ушел. Если они выжили», — добавил Стас и снова пригубил горячий кофе, с блаженством закрывая глаза. На вкус Алины кофе был хорошим, но жутко крепким. Ее от него бросило в жар, и сердце начало колотиться, словно молоток с обратной стороны ребер. Или это она волновалась об их будущем расставании? «Я все хотела спросить». Алина оглянулась на небольшой кирпичный домик, где пропал дядя Вано. «А для чего нас всех похитили? Зачем вы собирали девушек? Продать кому-то?» «Мне многого нельзя тебе рассказывать об операции», — виновато опустил глаза Стас. «Может быть, лучше, если ты никогда этого не узнаешь». «В рабство, да? Иностранцам?» «Я слышала что-то про турок. Турки-барыги. Они посредники в перепродаже. В итоге товар оказался бы где-то очень далеко, в одной из арабских стран, где сейчас высокий спрос на белых молодых европеек, особенно славянской внешности, блондинок». Алина убрала с лица немного спутанный светлый локон. «То есть я подходила по всем параметрам, как и Варя. Почему ты меня тогда не выбрал, как Вадик сделал это с Варей? Ты же именно этим на пляже занимался. Но после того, как вытащил меня из воды, никуда не пригласил и даже не познакомился». Стас смотрел на нее несколько секунд, будто не решаясь ответить, потом все же произнес, отставляя чашку в сторону. «Потому что мне на самом деле хотелось с тобой познакомиться, а не тащить на яхту. Но ты пришла в клуб, и Вадик бы тебя оттуда уже не выпустил». «Спроси, спроси его», — дергало ее сознание изнутри. «Пригласи его еще встретиться. Ты же хочешь этого больше всего на свете. Особенно после этой ночи в гараже, когда тебе было так хорошо. Но почему-то язык сказал другое». «Надеюсь, вы всех поймаете». Алина села ровней, смущенно теребя пальцы перед собой. «Они ведь продали бы нас куда-то не в домах убираться или клубнику собирать, а для секса, да?» «Да», — коротко ответил он. «Но я бы не позволил этому случиться. Рыболовецкое судно с турками-посредниками тоже взяли по пути к месту встречи. С той стороны тоже закрылся крупный канал поставок. Штаб Игнатова накрыли. Он сам утонул или прячется. Рано или поздно найдут его, живым или мертвым. Но это уже не наша забота. Нам надо вернуться в город. Мне в отдел на доклад, тебе в отель». Стас замер и замолчал, глядя на нее. А Алине показалось, что в глубине его зеленых глаз отражается что-то очень похожее на ее собственное желание поцеловать его прямо здесь и сейчас и больше не выпускать из своих объятий. «А ты?» — решилась она, мягко проскользнула пальчиками в его руку, лежащую на столе. «Не хотел бы...» «Вот, нашел, наконец!» Дядя Вано вышел во двор так быстро, что Алина едва не вздрогнула. Она смущенно убрала руку и отвела взгляд. Стас встал из-за стола и отошел, увидев, что несет хозяин. «Как раз должны подойти. Дочка моя носила, когда еще маленькая была. Но у тебя такая ножка худенькая, точно подойдут. У меня глаз алмаз, вот увидишь». Он вручил Стасу пару кожаных сандалий на тонкой подошве со множеством ремешков. На вид они были действительно близко по размеру к ноге Алины. Хотя она и смутилась, желала отказаться от такой вещи, но внутренне порадовалась, потому что ходить босиком по гравийным дорожкам и диким тропкам была сущая пытка. «Должны подойти, спасибо вам», — горячо поблагодарил его Стас и тут же присел возле Алины на корточки. «Я пойду машину заведу, а вы догоняйте. Вы же торопитесь, нельзя опаздывать на поезд!» Засуетился дядя Вано и умчался за калитку. Оттуда послышался громкий двигатель десятки. «Поезд?» – вопросительно подняла брови Алина. «Я договорился, что он довезет нас до станции в Лоу. Сказал, что дальше на поезде поедем. Иначе бы до самого Сочи повез». «А мы на самом деле...» «Нас будут ждать люди из отдела на станции. Я назначил встречу на определенное время. Все будет хорошо». Стас не поднял глаз, говоря это, потому что расстегнул сандалии и надел сначала одну из них на ногу Алины, затем очень аккуратно и вторую. Она почувствовала себя настоящей Золушкой, перед которой склонился принц, найдя ее посреди сотен и тысяч других женщин. Стас застегнул второй ремешок и задержал руки на ее щиколотке, словно разглядывая ногу. Сандалии, правда, были почти в пору, но его рука вдруг скользнула выше, прошлась от лодыжки к колену, затем дальше. Из-под его пальцев по телу Алины побежали мурашки. Дойдя кончиками пальцев до бедра, Стас вдруг склонил голову и мягко поцеловал ее колено. «Не хочу тебя отпускать», — очень тихо прошептал он и потерся щекой, прикрывая глаза. Рука Алины сама потянулась к его волосам, и она почти успела коснуться их, но в это мгновение снаружи послышался громкий хлопок дверцы машины, приводя их в чувство. Стас поднялся и подал ей руку, пора было ехать. У них уже назначена встреча. Когда они вышли из дома и притворили за собой калитку, дядя Вано стоял возле машины и ждал их, уткнувшись в телефон, судя по снующим пальцам, набирал кому-то сообщение. «Забавно», — подумала Алина, — «как разительно контрастировал дорогой блестящий смартфон и старенькая десятка». В машине было ужасно душно, несмотря на открытые окна и приличную скорость, обеспечивавшую сквозняк на близкой сверхзвуковой скорости ветра. Дядя Вано лихачил, как и все местные водители, вписываясь на скорости в крутые повороты и обгоняя менее торопливых водителей. На заднем сиденье лежал мягкий цветастый коврик, но Алина все равно максимально натянула подол платья, усаживаясь на него. Стас сел вместе с ней сзади и, дождавшись, когда они тронутся и немного отъедут, вдруг взял ее за руку и переплел пальцы. Алина недолго смотрела на их руки, принимая решение. Но когда она повернулась к нему, чтобы сказать «Не отпускай меня», Стас притянул ее лицо к себе и поцеловал, будто сам едва мог дождаться этого мгновения. Дорога сразу перестала ее волновать. Ни скорость, ни повороты и маневры десятки, ни дядя Вано с его пышными усами, поглядывающий в зеркало. Никто не мог больше оторвать Алину от этих умопомрачительных губ. Потому что, да, ее ум помрачился окончательно и бесповоротно.